Я смотрел на них. Они текли в людском потоке за стеклом. Одни выискивали взглядами мужей, возлюбленных, шоферов, коллег по работе. Другие смотрели прямо перед собой. Бурлящая толпа несла их вперед. В одной из них были тяжелый портфель из бордовой кожи в одной руке и сумка на колесах в тон ему, которую она катила другой. Она была невысокая, светловолосая, чем-то возбужденная. Войдя в ворота, она задержалась, рассматривая через стекло толпу встречающих. Ее взгляд скользнул по мне, вернулся назад. Она посмотрела прямо на меня. Остановилась. На нее напирали сзади, ее несло вперед. Блондинка протолкалась к стеклу. Я шагнул ей навстречу. Она пристально посмотрела на меня. Улыбнулась. Беззвучно поздоровалась с братом своего погибшего возлюбленного. «Молли!» — произнес я губами через толстое стекло. Она подняла портфель как трофей. Кивнула на него. Торжествующе улыбнулась. Ее толкали в спину, увлекая к выходу. Она оглянулась, убеждаясь, что я иду следом. Я, Роско и Финли стали проталкиваться вперед. За перегородкой, с той стороны, где была Молли, толпа текла в нужную сторону. На нашей стороне нам приходилось двигаться против течения. На нас навалилась группа студентов, направлявшихся к следующим воротам. Крупные, откормленные ребята с неуклюжим багажом. Нас протащило назад ярдов пять. Через стекло мы видели удаляющуюся Молли. Затем ее светловолосая голова исчезла. Протиснувшись в бок, я прыгнул на бегущую пешеходную дорожку. Она двигалась в противоположную сторону. Меня пронесло еще ярдов пять, прежде чем мне удалось ухватиться за движущийся поручень и перескочить на соседнюю дорожку. Теперь я двигался в нужную сторону, но дорожка была заполнена сплошной массой народа, неподвижно стоявшего на ней и удовлетворенного черепашьей скоростью ползущей резиновой ленты. Люди стояли по трое в ряд. Протиснуться невозможно. Я забрался на узкий поручень и попытался идти по нему, словно канатоходец. Не смог удержать равновесие и вынужден был присесть. Грузно свалился вправо. Меня снова унесло ярдов на пять назад, прежде чем я смог подняться и испуганно оглядеться. Сквозь стекло я увидел, что толпа затягивает Молли в комнату выдачи багажа. Роско и Финли отстали, а меня медленно уносило в противоположную сторону. Мне не нравилось, что Молли идет в комнату выдачи багажа. Она прилетела сюда в спешке. У нее важные новости. Вряд ли она взяла с собой большой чемодан. Вряд ли она сдавала вещи в багаж. Ей нечего делать в комнате выдачи багажа. Пригнув голову, я побежал, отталкивая людей с дороги. Я бежал против движения пешеходной дорожки. Резиновая лента цеплялась за мои ботинки. Каждый шаг отнимал у меня лишнее время. На меня кричали. Мне было все равно. Проложив локтями себе дорогу, я спрыгнул с дорожки и прорвался к дверям. Комната выдачи багажа представляла собой просторный зал с низким потолком, освещенный тусклым желтоватым светом. Я протиснулся через выход, ища Молли. Нигде не мог ее найти. Зал был набит битком. Не меньше сотни пассажиров стояли вокруг ленты, в три ряда. Транспортер скрипел под тяжестью сумок. Вдоль стены стояли грузовые тележки. Пассажиры бросали в автомат монеты и забирали тележки. Катили их через толпу. Тележки сталкивались, цеплялись друг за друга. Пассажиры толкались и ругались. Я нырнул в людское море. Протискиваясь, толкаясь плечами, я искал Молли. Я видел, как она сюда вошла. Не видел, как она выходила. Но в зале ее не было. Я всматривался в каждое лицо. Я прочесал весь зал. Затем отдался на волю неумолимому потоку. Пробился к выходу. Роско держалась за дверь, борясь с толпой. «Молли выходила?» — спросил я. «Нет, Финли дежурит в конце коридора. Я жду здесь». Мы стояли, глядя на протекающую мимо человеческую реку. Вдруг она быстро иссякла. Все пассажиры вышли в коридор. Последние, самые нерасторопные, спешили к дверям. Замыкала шествие пожилая женщина в кресле каталки. Ее катил сотрудник аэропорта. Ему пришлось остановиться, чтобы объехать какой-то предмет, лежащий на полу. Это была сумка на колесах из бордовой кожи, валяющаяся на боку, с вытянутой ручкой. Даже с 15 футов я различил затейливую золотую монограмму «МБГ». Мы с Роско бросились в зал. За несколько минут помещение почти полностью очистилось от народу. Теперь здесь оставалось человек 10, не больше. Большинство уже сняло с транспортера свои вещи и направлялось к выходу. Еще через минуту в зале стало совсем пусто. Лента со скрежетом двигалась какое-то время, затем остановилась. В зале воцарилась тишина. Мы с Роско переглянулись. Четыре стены, пол и потолок. Входная дверь и выходная дверь. Лента транспортера, выходящая через отверстие размером в квадратный ярд и уходящая через такое же отверстие. Оба отверстия были закрыты занавесом из толстой резины, разрезанной на полосы шириной несколько дюймов. Рядом с транспортером дверь. С нашей стороны ручки нет. Дверь заперта. Роско схватила сумку Молли Бет, раскрыла ее. Внутри смена белья и сумочка с туалетными принадлежностями. И фотография. 8 на 10 дюймов, в бронзовой рамке. Это был Джо. Он был похож на меня, только более худой. Бритый загорелый череп, хитрая задорная улыбка. Зал огласился пронзительной сиреной. Лента транспортера снова со скрежетом пришла в движение. Мы посмотрели на нее. Посмотрели на занавешенное отверстие, через которое она входила. Резиновый занавес спучился. Появился портфель. Из бордовой кожи. С перерезанными ремнями, вскрытый, пустой. Покачиваясь на ленте, портфель полз к нам. Мы смотрели на него, смотрели на перерезанные ремни. Перерезанные чем-то острым, перерезанные человеком, очень торопившимся и не хотевшим возиться с замками. Я шагнул на движущийся транспортер. Побежал против хода ленты и, словно пловец, нырнул головой вперед сквозь резиновый занавес, загораживающий отверстие. Я упал неудачно, и транспортер потянул меня обратно к отверстию. Я поднялся на четвереньки и пополз вперед, словно ребенок. Спрыгнул с ленты. Я попал в грузовое отделение. Пустынное. На улице ослепительно сияло солнце, в воздухе пахло керосином и соляркой от грузовиков, перевозивших багаж от приземлившихся самолетов. Повсюду громоздились высокие кучи забытого багажа, уложенного в отсеки, открытые с одной стороны. Резиновый пол был усеян багажными бирками. Я метался по этому грязному лабиринту, ища Молли. Обегал кучи, заглядывая за них. Подтягиваясь на металлических поручнях, я поднимался в темные углы, лихорадочно озираясь по сторонам. «Здесь никого, там никого, нигде никого». Я бегал и бегал, спотыкаясь на грязном полу. Сначала я нашел левую туфлю. Она лежала у входа в один из темных отсеков. Я заглянул внутрь. Ничего. Я подбежал к соседнему отсеку. Ничего. Учащенно дыша, я остановился. Надо действовать по порядку. Я добежал до конца коридора, стал последовательно заглядывать в каждый отсек. Налево и направо, налево и направо, как только мог быстро, продвигаясь вперед отчаянным запыхавшимся зигзагом. Правую туфлю я нашел в третьем отсеке от конца. Затем я увидел кровь. Она собралась в лужицу у входа в следующий отсек, липкая, растекающаяся. Молли лежала навзничь в глубине, в темноте, втиснутая между двумя стопками коробок. Это была ее кровь. У нее были выпотрошены внутренности. Кто-то вонзил нож ей в живот и безжалостно дернул лезвие вверх. Но Молли была еще жива. Бледная рука дрожала, на губах разовела кровавая пена. Голова лежала неподвижно, но глаза метались по сторонам. Я подбежал к ней, приподнял ей голову. Молли посмотрела на меня, заставила шевелиться свои губы. «Надо успеть до воскресенья», — прошептала она. Она умерла у меня на руках. Глава 21. Я изучал химию не меньше, чем в 7 различных школах. Не запомнил из нее почти ничего, получил лишь общее впечатление. Но я узнал, что можно добавить совсем немного нового вещества в стеклянную колбу, и все взорвется с громом и пламенем. Щепотка какого-то порошка производит несоизмеримо большое действие. Именно так я переживал по поводу гибели Молли. Я ни разу с ней не встречался, даже не слышал о ее существовании. Но теперь я был непропорционально разозлен. Я переживал ее смерть гораздо сильнее, чем смерть брата. Джо выполнял свой долг, он знал, на что шел. Он сам сделал выбор. Мы с Джо понимали, что такое риск и что такое долг, с тех пор, как впервые научились что-то понимать. Но с Молли все было совсем по-другому. Еще я вынес из химической лаборатории представление о давлении. Давление превращает уголь в алмаз. Давление может многое. И сейчас давление воздействовало на меня. Я был взбешен, на меня давило время. Мысленно я представил, как Молли сходит с самолета, идет к терминалу, горя желанием найти брата Джо и помочь ему. Широко улыбается торжествующей улыбкой, сжимая портфель с файлами, которые не должна была копировать. Пошедшая на большой риск. Ради меня. Ради Джо. Образы давили на мое сознание, словно континентальные плиты в месте геологического разлома. От меня зависело, сокрушит ли меня это давление или превратит в алмаз. Мы стояли, прислонившись к бамперу машины Роско, оглушенные и молчаливые. Среда. Почти 3 часа дня. Я крепко держал Финлия за руку. Он хотел остаться и принять участие, сказал, что это его долг. Я наорал на него, что у нас нет времени. Силой вытащил его на улицу, провел прямо к машине, так как я понимал, что от наших действий в ближайшие минуты зависит, что будет ждать нас впереди — победа или поражение. «Мы должны изучить архивы Грея», — сказал я. «Это лучшее, что мы можем сделать». Финли, сдаваясь, пожал плечами. «Это все, что у нас есть», — сказал он. Роско кивнула. «Пошли». Мы с ней поехали вместе в ее машине. Финли всю дорогу держался впереди. Мы с Роско не обменялись друг с другом и словом. Но Финли всю дорогу разговаривал сам с собой. Кричал и ругался. Я видел, как дергалась из стороны в сторону его голова. Он ругался, кричал и орал на лобовое стекло своей машины. Тил ждал нас за стеклянными дверями полицейского участка, прислонившись к столу дежурного и сжимая в покрытой старческими пятнами руке трость. Увидев нас троих, он заковылял в просторное дежурное помещение. Сел за стол. За стол, ближайший к двери архива. Мы прошли мимо Тила в кабинет, отделанный красным деревом. Сели, чтобы успокоиться и прийти в себя. Я достал из кармана распечатку Джо и положил ее на стол. Финли просмотрел оборванный листок. «Немного, да?» — сказал он. «Что означает заголовок? «E unum pluribus». Девиз только наоборот, так?» Я кивнул. «Из одного многие. Я не понимаю смысла этой фразы». Финли пожал плечами. Снова склонился над распечаткой. Вдруг послышался громкий стук в дверь, и появился Бейкер. «Тил вышел из участка», — сказал он. «Разговаривает на стоянке со Стивенсоном. Вам ничего не нужно?» Финли протянул ему оборванную распечатку. «Сделай копию вот этого, хорошо?» Бейкер вышел из кабинета. Финли забарабанил пальцами по столу. «Чьи это инициалы?» — спросил он. «Нам известны только те, кого уже нет в живых», — сказал я. «Хаббл и Молли Бетт. 2 номера телефона университетов, Принстонского и Колумбийского. Последний — управление полиции Нового Орлеана». «Как насчет гаража Столлера?» — спросил Финли. «Вы его осмотрели?» «Там ничего», — сказал я. «Только 2 пустые коробки из-под кондиционеров, оставшиеся с тех пор, как Столлер возил их во Флориду и время от времени крал». Финли буркнул себе под нос. Вернулся Бейкер, протянул мне распечатку Джо и снятую с нее копию. Оставив оригинал себе, я отдал копию Финлию. «Тил уехал», — сказал Бейкер. Мы поспешно покинули кабинет. Успели увидеть белый кадиллак, выруливающий со стоянки. Распахнули двери архива. Маргрейв, крохотный городок, затерявшийся в глуши. Но Грей 25 лет заполнял это помещение бумагами. Я уже давно не видел столько бумаги. Вдоль всех четырех стен стояли шкафы от пола до потолка с белыми дверцами. Мы раскрыли все дверцы. В каждом шкафчике стояли ряды папок. Всего их было не меньше тысячи. Фибровые папки, на корешках бирки, под ними маленькие пластмассовые петельки, чтобы было удобнее доставать папку с полки. Слева от двери на верхней полке начиналась буква «А». Справа от двери на самой нижней полке заканчивалась буква «З». Раздел на букву «К» находился прямо напротив двери, на уровне глаз. Мы нашли папку с биркой «Клинер». Между тремя папками «Кланы» и одной «Клип Спрингер против штата Джорджия». Я просунул палец в пластмассовую петельку. Вытащил папку. Она оказалась тяжелой. Я передал папку Финлию. Мы бегом вернулись в кабинет из красного дерева, положили папку на стол. Раскрыли ее. Внутри были листы старой пожелтевшей бумаги. Но это были не те листы. Они не имели никакого отношения к клинеру. Абсолютно никакого. Это была стопка старых докладных записок полицейского участка Маргрейва толщиной 3 дюйма. Текущие дела. Макулатура, которую надо было выбросить еще несколько десятков лет назад. Пласт истории. Перечень мер, которые необходимо предпринять, если Советский Союз запустит ракету на Атланту. Перечень мер, которые необходимо предпринять, если негр захочет войти в автобус с передней площадки. Масса всякого хлама. Но ни один заголовок не начинался с буквы «К». В папке не было ни одного слова, относящегося к клинеру. Я смотрел на стопку бумаг толщиной 3 дюйма и чувствовал, как меня захлестывает отчаяние. «Кто-то нас опередил», — сказала Роско. «Досье на клинера вынули, заменив его этим мусором». Финли кивнул, но я покачал головой. «Нет, что-то здесь не получается. В этом случае вытащили бы всю папку и выбросили в мусорный контейнер». Это сделал сам Грей. Ему нужно было спрятать досье, но он не мог заставить себя нарушить порядок архива. Поэтому он забрал из папки содержимое и положил вместо него эти старые бумаги. Сохранил все в полном порядке. «Вы говорили, он был помешан на аккуратности, ведь так?» Роско пожал плечами. «Досье спрятал сам Грей?» «Возможно. Он спрятал пистолет у меня в столе. Он ничего не имел против того, чтобы прятать свои вещи». Я пристально посмотрел на нее. Ее слова заставили зазвонить тревожный колокольчик. «Когда Грей отдал тебе свой пистолет?» — спросил я. «После Рождества», — сказала Роско, — «незадолго до своей смерти». «Тут что-то не так», — задумчиво произнес я. «Этот человек прослужил 25 лет следователем, так? Он был хорошим следователем, солидным, уважаемым человеком. Почему такому человеку вдруг вздумалось держать в тайне, каким оружием он пользуется в свободное время? Никто бы ему и слова не сказал. Грей отдал тебе эту коробку, потому что она содержала что-то такое, что требовалось спрятать». «Он хотел спрятать пистолет», — сказала Роско. «Я уже говорила об этом». «Нет», — возразил я, — «не могу поверить в это. Пистолет был прикрытием. Он был нужен только для того, чтобы ты хранила коробку в запертом ящике. У Грея не было причин прятать сам пистолет. Такой человек при желании мог иметь в своем распоряжении хоть ядерную боеголовку. Главным было что-то другое, находящееся в коробке». «Но ведь кроме пистолета в коробке больше ничего нет», — заметила Роско. «По крайней мере, определенно никаких досье». Мы молча переглянулись. Бросились к двери. Выскочили из участка и подбежали к «Шевроле Роско». Достали из багажника коробку Грея. Раскрыли ее. Я протянул «Дезерт Игл» Финлию. Внимательно осмотрел коробку с патронами. В ней ничего. Больше в коробке ничего не было. Я ее потряс. Осмотрел крышку. Ничего. Я разорвал коробку. Разодрал склеенные швы и разгладил картон. Ничего. Затем я разорвал крышку. В углу, под загнутым отворотом, был ключ, приклеенный изнутри скотчем. там, где его не было видно. Там, где его спрятал умерший Грей. Мы не знали, от чего этот ключ. Мы сразу отбросили все в здании полицейского участка. Отбросили дом Грея. Решили, что осторожный человек не выберет эти чересчур очевидные места. Я смотрел на ключ, чувствуя, как нарастает напряжение. Закрыв глаза, я попытался представить себе Грея, отгибающего от ворот крышки, приклеивающего туда ключ и вручающую коробку своему единственному другу Роско, следящего, как она убирает коробку в ящик своего стола, следящего, как она запирает ящик на ключ, успокаивающегося. Я составил эти образы в фильм и дважды мысленно прокрутил его, прежде чем понял, куда может подойти ключ. «Парикмахерская», — сказал я. Забрав Дезерт Игл у Финлия, я затолкал их с Роско в машину. Роско села за руль, рванула с места и выскочила со стоянки. Повернула на юг в сторону города. «Почему?» — спросила она. «Грей частенько захаживал туда», — сказал я. 3-4 раза в неделю, как мне сказали старики. Грей был единственным белым, заходившим к ним. Он считал парикмахерскую безопасной территорией, где не могли появиться ни Тил, ни Клинер, ни кто-либо еще. Но ведь ему не надо было ходить туда, так? Ты сказала, у него была длинная склокоченная борода, а волос не было. Грей ходил в парикмахерскую не для того, чтобы бриться. Он ходил туда потому, что ему нравились старики. Роско резко затормозила перед парикмахерской, и мы выскочили из машины. В парикмахерской не было ни одного клиента, только двое стариков-негров, сидящих в креслах, ничем не занятых. Я протянул ключ. «Мы пришли за вещами Грея», — сказал я. Младший из стариков покачал головой. «Дружище, тебе мы не сможем отдать». Он подошел ко мне и забрал ключ. Шагнул к Роско и вложил ключ в ее ладонь. «Вот теперь можем. Старый мистер Грей велел нам не отдавать его вещи никому, кроме его друга, мисс Роско». Старик забрал у нее ключ. Подошел к раковине, нагнулся и отпер узкий встроенный ящик из красного дерева. Достал 3 папки, толстые, в обложках из старого картона. Протянул одну мне, другую Финлию, третью Роско. Затем подал знак своему напарнику, и они вышли в заднюю дверь, оставив нас одних. Роско села на обитую материей кушетку перед окном. Мы с Финлием устроились в креслах, вытянули ноги на хромированные подножки. Начали читать. Мне досталась пухлая стопка полицейских протоколов, отксеренных и переданных по факсу. Вдвойне расплывчатых, но читать было можно. Это было досье, собранное детективом Джеймсом Спиренцией, следователем отдела убийств 15-го участка полиции Нового Орлеана. 8 лет назад Спиренце было поручено расследование одного убийства, затем еще 7. В итоге получилось дело с 8 убийствами. Спиренце их не раскрыл. Ни одно из них. Полный провал. Но Спиренце старался изо всех сил. Вел расследование очень тщательно и дотошно. Первой жертвой стал владелец текстильной фабрики, внедривший у себя какой-то новый химический процесс для обработки хлопка. Второй жертвой стал заместитель первой жертвы. Он ушел с фабрики и занимался сбором средств, чтобы основать собственное производство. Остальные 6 убитых были государственными служащими, сотрудниками агентства по охране окружающей среды. Отделение в Новом Орлеане. Все 6 вели одно и то же дело. Дело о загрязнении дельты Миссисипи. В реке дохла рыба. Расследование поднялось на 250 миль вверх по течению. Текстильная фабрика, расположенная в штате Миссисипи, сбрасывала в реку отходы — гидроксид натрия, гидрохлорид натрия и хлорин, и вся эта гадость, смешиваясь с водой, образовывала смертоносный кислотный коктейль. Все 8 жертв были убиты одинаково. 2 выстрела в голову из автоматического пистолета 22-го калибра с глушителем. Аккуратно и чисто. Спиренцо предположил, что это была работа профессионала. Он пытался выйти на убийцу двумя путями. Хватался за все ниточки, совался во все дыры. Профессиональных убийц не так уж и много. Спиренцо и его коллеги переговорили со всеми. Никто ничего не слышал. Второй подход Спиренцо был классическим. Кому это выгодно? Новоорлеанскому детективу не пришлось долго копать, чтобы сложить все воедино. Больше всего подходил владелец той самой текстильной фабрики в штате Миссисипи. Все 8 убитых ему мешали. Двое были его конкурентами, остальные 6 угрожали закрыть его производство. Спиренцо разложил этого владельца на части, вывернул его наизнанку. Целый год изучал каждый его шаг в увеличительное стекло. Об этом говорили бумаги, которые я держал сейчас в руках. Спиренцо натравил на этого человека ФБР и налоговую полицию. Все его счета были проверены до последнего цента в поисках неоприходованных выплат неуловимому киллеру. Расследование продолжалось целый год, но так и не дало никаких результатов. Попутно было разрыто много всяческой грязи. Спиренцо пришел к выводу, что его подозреваемый убил свою жену. В прямом смысле забил ее до смерти. Этот тип женился во второй раз, и Спиренцо послал предупреждение в управление полиции по месту его жительства. Единственный сын этого типа был психически ненормальный. По мнению Спиренцо, еще хуже своего отца. Полный психопат. Владелец текстильной фабрики опекал своего сынка, прикрывал его, выкупал его из беды. Мальчишкой не один десяток раз интересовались правоохранительные органы. Но ничего конкретного установить не удалось. Новоорлеанское отделение ФБР потеряло к делу интерес. Спиренцо закрыл дело. Полностью забыл о нем до тех пор, пока старый следователь из управления полиции убогого городка в штате Джорджия не попросил его выслать информацию по делу семьи Клинеров. Финли закрыл свою папку, крутанул кресло, поворачиваясь ко мне лицом. «Фонд Клинера — это фикция», — сказал он. «Полная фикция, служащая ширмой для чего-то другого. Все это есть здесь. Грей вывел фонд на чистую воду. Проверил его деятельность сверху донизу. Ежегодно фонд расходует миллионы долларов, но его доходы, как следует из материалов Грея, равны нулю. Абсолютному нулю». Финли выбрал из папки один из листов, подался вперед и протянул лист мне. Это было что-то вроде балансового отчета, в котором были представлены расходы фонда. «Видишь?» — спросил Финли. «В это невозможно поверить. Вот сколько фонд тратит». Я взглянул на отчет. Цифра была огромная. Я кивнул. «Быть может, в действительности расходы даже гораздо больше. Я провел у вас в городе всего 5 дней. До этого я 6 месяцев путешествовал по штатам. А еще раньше я успел повидать весь мир. Без преувеличения. Маргрейв — самый чистый, самый ухоженный, самый прилизанный город из всех, где я побывал. Ему могут позавидовать Пентагон и Белый дом. Поверьте, я там был. В Маргрейве все или совершенно новое, или только что отреставрированное. Все в идеальном состоянии. Просто становится страшно. И это должно стоить целое состояние». Финли кивнул. «Кроме того, Маргрейв — очень странное место», — продолжал я. «Большую часть времени здесь никого нет. Жизнь замерла. Во всем городе нет даже намека на коммерческую активность. Здесь ничего не происходит. Здесь никто ничего не зарабатывает». Финли непонимающе молчал, не видел, к чему я веду. «Только задумайся», — сказал я. «Возьмем, к примеру, ресторан «Ино». Заведение новое, с иголочки. Все сверкает, самое современное оборудование. Но ведь в нем не бывает посетителей. Я никогда не видел там за раз больше 2 человек. Официанток больше, чем посетителей. Так как же «Ино» платит накладные расходы? Выплачивает проценты по закладным? И то же самое в городе наблюдается повсюду. Вы где-нибудь видели, чтобы покупатели выстраивались в очередь?» Финли задумался, покачал головой. «То же самое можно сказать про парикмахерскую», — продолжал я. Я был здесь утром в воскресенье и утром во вторник. Старики сказали, что в промежутке у них не было ни одного клиента. Ни одного клиента за двое суток. И вдруг я умолк. Вспомнил, что сказал мне один из негров, сморщенный старый парикмахер. Внезапно я увидел его слова в новом свете. «Старик-парикмахер», — произнес я, — «он сказал мне одну очень странную вещь. Я решил, что он сошел с ума. Я спросил, как им удается жить без клиентов. А он ответил, что клиенты им не нужны, потому что они получают деньги от фонда клинера. И я спросил, какие деньги? Он сказал, $1000. Сказал, что такую сумму получают все предприниматели. Я решил, что речь идет о субсидии для мелкого бизнеса, $1000 в год, так?» Финли кивнул. Он не видел тут ничего странного. «Я просто болтал от нечего делать», — продолжал я. «Как это бывает в парикмахерских. И я сказал, что $1000 в год — неплохо, но волк все равно будет смотреть в лес, так? И знаешь, что мне ответил старик?» Финли покачал головой. Он ждал, когда я отвечу. Я сосредоточился, вспоминая дословно, что сказал мне старый негр. Я хотел узнать, отмахнется ли Финли от этого так же легко, как отмахнулся я. «Он говорил так, будто открывает мне тайну», — сказал я. «Как будто ему может влететь только за то, что он обмолвился об этом хоть словом». Он шептал мне на ухо. Сказал, что не должен ничего говорить, но скажет, потому что я знаком с его сестрой. «Ты знаком с его сестрой?» — удивленно спросил Финли. «Нет», — сказал я. У него в голове все перепуталось. В воскресенье я расспрашивал про слепого Блейка. Помнишь, про того гитариста? И старик ответил, что его сестра дружила с ним 60 лет назад. А потом у него все смешалось, и он, судя по всему, решил, что я знаком с его сестрой. «И что же это за огромная тайна?» — спросил Финли. «Старик сказал, что $1000 они получают не в год», — сказал я. «Он сказал, $1000 в неделю». $1000 в неделю?» — переспросил Финли. «В неделю? Разве такое возможно?» «Не знаю», — сказал я. «Вчера я решил, старик спятил. Но сейчас я прихожу к выводу, что он говорил правду». «1000 в неделю», — повторил Финли. «Чертовски неплохая субсидия. 52 000 зеленых в год. Это чертовски неплохие деньги, Ричард». Я произвел мысленные подсчеты. Указал на итоговую сумму баланса, составленного Греем. «Все встает на свои места. Для того, чтобы делать подобные щедрые выплаты, нужны огромные деньги». Финли задумался, крепко задумался. «Мерзавцы купили весь город. Не спеша, тихо. Купили весь город, выплачивая по 1000 в неделю тут и там». «Точно», — согласился я. «Фонд клинера стал курицей, несущей золотые яйца. Никто не рискнет ее зарезать. Все жители Маргрейва держат язык за зубами и отворачиваются в сторону, когда нужно отвернуться». «Согласен», — сказал он. «Клинерам могло безнаказанно сойти с рук даже убийство». Я посмотрел на него. «А им и так сошло с рук убийство». «И что же нам делать дальше?» — спросил Финли. «Первым делом мы должны выяснить, чем именно занимаются эти подонки, черт побери». Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Но это же нам известно, разве не так? Они печатают на этом складе мешки липовых денег». Я покачал головой. «Нет, ты не прав. В Соединенных Штатах фальшивые деньги в крупных объемах больше не печатают. Этому положил конец Джо. Все это происходит за границей». «Так в чем же дело?» — спросил Финли. «Я думал, речь идет о фальшивых деньгах. Иначе почему этим делом занялся твой брат?» Встав с диванчика у окна, Роско подошла к нам. «Речь действительно идет о фальшивых деньгах», — сказала она. «И я знаю, что именно происходит. Все до мельчайших подробностей». Роско подняла в одной руке папку Грея. «Частично ответ содержится здесь». Другой рукой она подняла свежую газету. «Остальное здесь». Мы с Финлием присоединились к ней. Просмотрели папку, которую она изучала. Это был отчет о слежке. Грей прятался под развилкой автострады и наблюдал за въезжающими и выезжающими со складов грузовиками. 32 дня. Результаты были разбиты на 3 части. В первых 11 случаях Грей видел по одному входящему грузовику в день, приезжающему с юга рано утром. Исходящие уезжали со склада весь день, направляясь на север и запад. Грей определял места назначения по номерным знакам. По-видимому, он пользовался полевым биноклем. Исходящие грузовики разъезжались по всей стране, от Калифорнии до Массачусетса. За первые 11 дней Грей зафиксировал 11 входящих и 67 исходящих машин. В среднем, ежедневно, одна машина приезжала и 6 уезжали. Небольшие грузовики, всего около 1 тонны груза в неделю. Первая часть журнала наблюдения Грея отражала первый календарный год. Вторая отражала следующий. Он дежурил 9 дней и зафиксировал 53 исходящих грузовика. Те же самые 6 машин в день, отправляющиеся в те же самые точки назначения. Но перечень входящих грузовиков изменился. Первые полгода в день приезжало по 1 машине, как и раньше. Но во второй половине входящий поток удвоился. Ежедневно стало приходить по 2 машины. Последние 12 дней наблюдения картина снова стала другой. Все эти дни относились к 5 последним месяцам жизни Грея. С прошлой осени до февраля он по-прежнему фиксировал в среднем по 6 отъезжающих машин в день, направляющихся в те же самые места. Но входящих грузовиков не было. Ни одного. Начиная с прошлой осени, товар увозили, но не привозили. «Ну и?» — спросил у Роско Финли. Она довольно улыбнулась. Она уже все поняла. «Но это же очевидно, не правда ли? Клинер вывозил фальшивые деньги в страну. Они печатаются в Венесуэле, где он построил свой новый химический завод. Деньги привозятся на судах во Флориду, а оттуда перевозятся на склад под Маргрейвом. Затем развозятся в грузовиках на север и запад, в крупные города — Лос-Анджелес, Чикаго, Детройт, Нью-Йорк, Бостон. И там вбрасываются в наличный оборот. Сетью распределения фальшивых денег опутана вся страна. Это же очевидно, Финли». «Разве?» — спросил он. «Ну, разумеется», — уверенно заявила Роско. «Возьми Шермана Столлера. Он ездил во Флориду встречать приходящий с моря суда, разгружающийся в Джексонвилл-Бичи. Он ведь как раз спешил встретить судно, когда его остановили за превышение скорости, так? Вот почему он нервничал. Вот почему к нему так быстро приехал дорогой адвокат». Финли кивнул. «Все сходится», — закончила Роско. «Взгляните на карту Соединенных Штатов. Деньги печатаются в Латинской Америке и привозятся морем. Выгружаются на берег во Флориде. Переправляются на юго-восток, после чего поток разветвляется из Маргрейва. Часть течет на запад в Лос-Анджелес, часть в Чикаго, в центр, часть в Нью-Йорк и Бостон на востоке. Отдельные ветви, так? Что-то вроде подсвечника или канделябра. Вы знаете, что такое канделябр?» «Знаю», — сказал Финлей. «Это такой большой подсвечник». «Точно», — подтвердила Роско. «Вот как это выглядит на карте. Путь от Флориды до Маргрейва — это стебель. Отсюда отдельные ветви отходят к большим городам. От Лос-Анджелеса через Чикаго до Бостона. Это сеть распространения импорта фальшивых денег, Финли». Роско подкрепляла свои слова красноречивыми жестами. Нарисовала в воздухе канделябр. Мне ее рассуждения казались разумными и правильными. Поток катится из Флориды на север в грузовиках. Затем в сплетении автострад и шоссе, окружающих Атланту, разделяется и направляется отдельными струйками в крупные города на север и на запад. Канделябр как нельзя лучше изображал эту сеть. Левая ветвь отклонялась практически горизонтально, уходя в Лос-Анджелес. Как будто кто-то уронил какой-то предмет, а другой человек на него случайно наступил. Но это предположение было разумно. Практически несомненно, Маргрейв был точкой ветвления. Центром распределения был тот злополучный склад. Географическое положение не вызывало никаких сомнений. Гениальный план. Использовать в качестве центра распределения сонный захолустный городок, которого нет ни на одной карте. У этих людей было огромное количество наличности. В этом можно было не сомневаться. Фальшивой наличности, но ее тоже можно тратить. Ее было очень много. Около тонны фальшивых денег в неделю. Махинация осуществлялась в промышленных масштабах, в гигантских. Этим объяснялись громадные траты фонда клинера. Как только деньги кончались, можно было просто напечатать новые. Но Финли так и не был убежден до конца. «А как же последние 12 месяцев?» — спросил он. «Импорт полностью прекратился. Взгляните на досье Грея. Машины перестали прибывать. Ровно год назад. Шерман Столлер как раз в это время остался не у дел. Целый год на склад ничего не поступало. Но что-то отсюда по-прежнему увозили. Те же самые 6 машин ежедневно. Ничего не поступает, но 6 машин в день уезжают. Что это значит? Что это за поток импорта?» Улыбнувшись, Роско взяла газету. «Ответ здесь», — сказала она. «Об этом кричат все газеты, начиная с февраля. Береговая охрана. В прошлом сентябре началась крупная операция по борьбе с контрабандой. Об этом много трубили заранее. Клинер должен был знать, поэтому он заблаговременно заготовил запасы. Видите список Грея? В течение 6 месяцев перед сентябрем прошлого года входящий поток был вдвое мощнее. Клинер заготавливал большой запас на своем складе. Затем сбывал его в течение целого года. Вот почему негодяи так напуганы. 12 месяцев они сидели на огромной куче фальшивых денег. Но сейчас береговая охрана вынуждена прекратить свою операцию. Импорт можно будет наладить как прежде. Вот что произойдет в ближайшее воскресенье. Вот что имел в виду бедняжка Молли, говоря, что мы должны успеть до воскресенья. Надо накрыть склад, пока в нем есть еще запасы». Глава 22. Финли кивнул. Наконец-то он был полностью убежден. Он улыбнулся, встал с диванчика перед окном и пожал Роско руку. Официально ее потряс. «Отличная работа», — сказал Финли. «Безукоризненный анализ. Я всегда говорил, что тебя не проведешь, Роско. Точно, Ричард? Разве я не говорил тебе, что она у нас лучшая?» Кивнув, я улыбнулся, а Роско покраснела. Финли не выпускал ее руку, продолжая улыбаться. Но я видел, что при этом он прочесывает вдоль и поперек ее версию, отыскивая слабые места. Ему удалось найти лишь 2. «А как насчет Хабла?» — спросил он. «Каким боком он тут задействован? Крупного банковского работника не станут нанимать лишь для того, чтобы он грузил машины. Правильно?» Я покачал головой. Хабл в банке занимался наличностью. Клинеру он был нужен для того, чтобы избавляться от фальшивых денег. Он вбрасывал их в обращение. Он знал, где их можно влить незаметно и где они нужны. Хабл занимался своим прежним делом, только наоборот. Финли кивнул. «А как насчет кондиционеров?» — спросил он. — Шерман Столлер возил их во Флориду. Так сказала вам его женщина. Нам известно, что это правда. Вы видели у него в гараже 2 пустые коробки. Его машина была набита кондиционерами, когда ее обыскивали полицейские из Джексонвилля. Какое это имеет отношение к делу? — Полагаю, официальное прикрытие, — сказал я. — Ширма, за которой скрывались незаконные махинации. Своеобразный камуфляж. Экспорт кондиционеров позволял объяснить движение грузовиков во Флориду и обратно. В противном случае на юг им приходилось бы кататься пустыми. Финли кивнул. «Согласен. Умный ход. Чтобы не гонять машины порожняком. Разумное решение. Да и за проданные кондиционеры можно выручить какие-то деньги, так?» Кивнув еще раз, он выпустил руку Роско. «Нам нужны образцы фальшивых денег», — сказал он. Я улыбнулся. До меня вдруг кое-что дошло. «Образцы есть у меня», — сказал я. Сунув руку в карман, я достал пухлую пачку сотенных купюр. Вытащил одну банкноту спереди и одну сзади. Протянул их Финлию. «Это фальшивые?» — спросил он. «Судя по всему, да», — подтвердил я. «Пачку сотен дала мне Чарли Хаббл на расходы. Вероятно, она получила их от мужа. Другую пачку я забрал у тех типов, что охотились за мной во вторник». «И из этого следует, что это фальшивки?» — спросил Финли. «Почему?» «Подумай как следует», — сказал я. «Клинеру нужны наличные деньги на текущие расходы. Зачем ему использовать настоящие деньги? Готов поспорить. Он платил Хабблу фальшивками. И тем ребятам из Джексонвилля он тоже выдал на расходы фальшивые купюры». Финли поднес две сотенные купюры к яркому свету из окна. Мы с Роско подошли к нему, чтобы лучше видеть. «Ты уверен?» — спросила Роско. «По-моему, это настоящие банкноты». «Это фальшивки», — уверенно заявил я. «Иначе не может быть. Этого требует логика, ведь так? Фальшивомонетчики предпочитают печатать сотенные. От более крупных купюр очень трудно избавиться, а подделывать более мелкие невыгодно. Так вот, зачем расходовать настоящие доллары, когда есть целые грузовики фальшивых?» Мы внимательно изучили банкноты. Долго разглядывали, ощупывали, нюхали их, терли между пальцами. Открыв бумажник, Финли достал свою сотню. Мы сравнили все три бумажки. Долго передавали их друг другу, но так и не смогли найти никаких отличий. «Если это фальшивки, они выполнены чертовски хорошо», — наконец подвел итог Финли. «Но то, что ты сказал, похоже на правду. Вероятно, все дела фонда Клинера оплачиваются фальшивыми деньгами. Несколько миллионов каждый год». Он убрал свою сотню в бумажник, положил фальшивки в карман. «Я возвращаюсь в участок. Вы приходите завтра, ближе к полудню. Тил уедет на обед, и нам никто не будет мешать». Мы с Роско отправились на 50 миль на юг, в Мейкон. Я хотел постоянно быть в движении. Это основное правило безопасности. Мы выбрали ничем не примечательный мотель на юго-восточной окраине города. Точка в Мейконе наиболее удаленная от Маргрейва. Сам городок еще немного отдалил нас от наших врагов. Старый мэр Тилл предложил мне устроиться в мотеле в Мейконе. Сегодня вечером я решил последовать его совету. Мы приняли холодный душ и завалились в постель. Забылись тревожным сном. В номере было душно. Почти всю ночь мы беспокойно ворочались в кровати. С рассветом отказались от этих бесплодных попыток и встали. Стояли в полумраке, потягиваясь. Утро четверга. У нас было такое ощущение, будто мы вообще не сомкнули глаз. Мы оделись и собрались в темноте. Роско надел форму. Я натянул свои старые вещи. Решил, что скоро мне надо будет купить что-нибудь новое. На это можно потратить фальшивые деньги Клинера. «Что мы будем делать дальше?» — спросила Роско. Я молчал. Мне в голову пришла еще одна мысль. «Ричард», — повторила Роско, — «что мы будем делать дальше?» «А что сделал Грей?» — спросил я. «Повесился?» Я снова задумался. «Точно?» — наконец спросил я. Роско ответила не сразу. «О, Господи, у тебя есть какие-то сомнения?» «Возможно. Задумайся. Предположим, Грей натолкнулся на одного из преступников или его застали рыскающим там, где его не должно было быть». «Ты полагаешь, его убили?» В голосе Роско прозвучала паника. «Возможно», — повторил я. «Эти люди убили Джо, Столлера, Моррисонов, Хаббла и Молли Бет Гордон. Они пытались убить нас с тобой. Если они видят в ком-то угрозу, они этого человека убивают. Именно так действует Клинер». Роско молчала, вспоминая своего коллегу Грея, угрюмого, прилежного следователя. 25 лет дотошной работы. Такой человек мог быть очень опасен. Человек, терпеливо просидевший в засаде 32 дня, чтобы проверить подозрения, очень опасен. Подняв взгляд, Роско кивнула. «По-видимому, он допустил оплошность», — сказала она. Я обнял ее за плечо. Негодяи его линчевали, обставив все так, чтобы это выглядело самоубийством. «Не могу в это поверить». «Вскрытие было?» — спросил я. «Наверное». «В таком случае надо проверить. Нам нужно снова переговорить с тем врачом из морга в Йеллоу Спрингс». «Но ведь он не стал бы молчать, так?» — спросила Роско. «Если у него возникли какие-либо подозрения, он бы обязательно их высказал». «Он высказал их Моррисону», — возразил я. «А Моррисон от них отмахнулся, потому что у него был такой приказ. Мы должны сами все проверить». Роско вздрогнула. «Я присутствовала на похоронах Грея», — сказала Роско. «Пришли все наши. Моррисон произнес речь в сквере перед церковью. И мэр Тилл тоже. Они сказали, что Грей был отличным полицейским, лучшим в Маргрейве. Но они его убили». Она произнесла это с чувством. Роско любила Маргрейв. Ее семья уже несколько поколений жила здесь с тяжким трудом. Роско пустила здесь корни. Ей нравилась ее работа. Она получала удовольствие от сознания того, что приносит пользу. Но город, которому она служила, оказался насквозь прогнившим, преступным и коррумпированным. Это был не город, а болото, затопленное грязными деньгами и кровью. Весь мир Роско рухнул. Мы поехали на север по шоссе между Мейконом и Маргрейвом. На полдороги Роско свернула вправо, и мы направились в Йеллоу Спрингс, к медицинскому центру. Я проголодался. Мы не позавтракали. Не лучшее состояние для посещения морга. Мы въехали на территорию больницы, медленно перевалили через лежачих полицейских и проехали до конца. Остановились перед большими металлическими воротами и вышли из машины. Размяли ноги по пути к кабинету патолога-анатома. Солнце успело нагреть воздух. На улице было прекрасно. Мы зашли в здание морга и нашли врача в его унылом кабинете. Он сидел все за тем же обшарпанным письменным столом. По-прежнему выглядел очень усталым и был в том же белом халате. Увидев нас, он кивнул. «Доброе утро, ребята. Чем могу вам помочь?» Мы сели на те же стулья, что и во вторник. Я держался подальше от факса. Я предоставил говорить Роско. Так было лучше. У меня не было официального статуса. «В феврале прошлого года, — начала она, — покончил с собой старший следователь полиции Маргрейва. Помните?» «Некий Грей?» — спросил патологоанатом. Роско кивнула, и он, встав, подошел к шкафу. Выдвинул ящик. Старое дерево рассохлось, и ящик двигался со скрипом. Врач стал перебирать папки, начиная с конца. «Февраль», — сказал он, — «Грей». Достав папку, врач вернулся на свое место. Бросил папку на стол. Тяжело опустился на стул и раскрыл папку. Она была тонкой, в ней почти ничего не было. «Грей», — повторил патологоанатом. «Да, я его помню. Он повесился, да? Из Маргрейва к нам обратились впервые за 30 лет. Меня вызвали к нему домой. Это случилось в гараже, да? Он повесился на потолочной балке?» «Да», — подтвердила Роско и умолкла. «Так чем я могу вам помочь?» — спросил врач. «В этом деле не было ничего странного». Врач посмотрел на папку, перевернул страницу. «Когда человек вешается, в этом всегда есть что-то странное», — сказал врач. «А не было ли чего-то особенно странного?» — вставил я. Врач перевел усталый взгляд с Роско на меня. «Подозрительного?» Я снова увидел у него на лице ту самую, едва уловимую улыбку, которую уже видел во вторник. «Не было ли чего-то подозрительного?» — уточнил я. Врач покачал головой. «Нет», — сказал он. «Самоубийство. Все очевидно, никаких вопросов». Грей зашел в гараж с табуретом, встал на него, надел на шею петлю и спрыгнул. Все согласуется с его предшествующим поведением. Очевидцы рассказывали о том, что этому предшествовало, так что я не вижу никаких проблем. «И что рассказали очевидцы?» — спросила Роско. Патологоанатом снова перевел взгляд на нее, перелистал папку. Грей находился в состоянии депрессии. Это продолжалось довольно долго. В ту ночь, когда произошло самоубийство, он выпивал со своим начальником, тем самым Моррисоном, которого только что доставили к нам, и мэром города, неким Тилом. У Грея случилось какое-то горе. Он завалил одно дело, и все трое пытались утопить в виски свою печаль. Грей напился так, что не мог стоять на ногах. Моррисону с Тилом пришлось тащить его домой. Они проводили его и разошлись по домам. Судя по всему, Грей никак не мог успокоиться. Он пошел в гараж и повесился. «Это вам сказали Моррисон и Тил?» — спросила Роско. «Моррисон написал официальное заявление», — подтвердил врач. «Он был очень расстроен. Переживал, что не остался тогда с Греем, понимаете?» «И у вас не возникло никаких вопросов?» «Ну, я совсем не знал этого Грея», — сказал врач. «Мы имеем дело с дюжиной полицейских управлений. До того случая я не видел никого из Маргрейва. Тихое местечко, не правда ли? По крайней мере, был таким. То, что случилось с Греем, стало закономерным следствием. Пьянство нередко доводит людей до самоубийства». «А как насчет вещественных доказательств?» — спросил я. Врач заглянул в файл, поднял взгляд на меня. «От трупа исходил сильный запах виски», — сказал он. «Свежие ссадины на руках, вследствие того, что пьяного Грея вели под руки. Я не нашел ничего странного». «Вы проводили вскрытие?» — спросила Роско. Врач покачал головой. «В этом не было необходимости», — сказал он. «Дело было очевидным, а у нас очень много работы. Нам было не до самоубийства в Маргрейве. В феврале работы было по горло, по самые уши. Ваш начальник Моррисон попросил, чтобы шуму было как можно меньше. Кажется, прислал записку. Сказал, что надо действовать деликатно. Не нужно сообщать родным Грея, что старина был пьян в стельку. Необходимо сохранить пристойный вид. Я ничего не имел против. У меня не было никаких вопросов, а мы были очень заняты, поэтому я сразу дал разрешение на кремацию тела». Мы с Роско переглянулись. Врач вернулся к шкафу и убрал папку. Задвинул со скрипом ящик. «Вы довольны?» — сказал он. «А теперь прошу меня извинить, у меня дела». Мы поблагодарили его за то, что он уделил нам время. Вышли из убогого кабинета. Вернулись на теплое осеннее солнце. Остановились у дверей, щурясь. Мы молчали. Роско была очень расстроена. Она только что узнала, что ее друга убили. «Извини», — сказал я. «Полная чушь. От начала и до конца», — сказала Роско. «Грей не заваливал никаких дел. Он никогда ничего не заваливал. И он не пил, капли в рот не брал. Так что он не мог напиться в стельку. Грей ни за что не стал бы близко общаться с Моррисоном и с этим чертовым мэром. Просто не стал бы. Он их терпеть не мог. Ни за что на свете не провел бы вечер в их обществе. И у него не было родных. Так что все эти рассказы про родственников, деликатный подход и пристойный вид — полная чушь. Моррисон и Тил убили Грея и запудрили коронеру мозги, чтобы он не копал глубоко». Я дал ей возможность выплеснуть из себя бешенство. Наконец Роско умолкла. Она представила себе, как все произошло. «Ты думаешь, это были Моррисон и Тил?» — спросила она. «И кто-то третий», — сказал я. «Убийц было трое. На мой взгляд, они пришли к Грею домой. Грей открыл дверь, и Тил достал пистолет. Моррисон и кто-то третий схватили Грея за руки. Этим объясняются ссадины. Вероятно, Тил влил ему в горло виски или, по крайней мере, плеснул на одежду. Затем Грея оттащили в гараж и повесили». Роско завела машину и развернулась. Медленно переехала через лежачих полицейских. Резко крутанула рулевое колесо и понеслась к Маргрейву. «Его убили», — сказала она, констатируя факт. «Как убили Джо. Кажется, теперь я понимаю, что ты чувствуешь». Я кивнул. «Мерзавцы заплатят за обоих». «Клянусь». Мы умолкли. Проехали на север, затем свернули на шоссе. Ровно 20 миль до Маргрейва. «Бедный старина Грей», — сказала Роска. «Не могу поверить. Он был такой умный, такой осторожный». «Недостаточно умный», — возразил я. «И недостаточно осторожный. Не надо об этом забывать. Помни основное правило, хорошо? Никогда не оставайся одна. Увидишь, кто-то к тебе направляется, уноси ноги или стреляй. По возможности держись ближе к Финлею». Внимание Роско было сосредоточено на дороге. Она с бешеной скоростью неслась по прямому, как стрела, шоссе. «Финлей», — повторила Роско. «Знаешь, что я не могу понять?» «Что?» — спросил я. «Эти двое, Тил и Моррисон, они ведь заправляли всем городом для клинера, так? Они заправляли полицейским участком, держали все в руках. Старшим следователем у них был Грей. Старый, умный, осторожный и упрямый. Он работал здесь больше 25 лет, начал задолго до того, как началось это дерьмо. Тилу и Моррисону Грей достался в наследство, и они не могли от него избавиться. Поэтому, естественно, этот умный и упрямый детектив их выследил, обнаружил, что происходит что-то нечистое. Но это стало им известно. И они убрали Грея с дороги, убили его, чтобы обезопасить себя. Но что они делают дальше?» «Продолжай», — сказал я. «Они находят замену. Финли — человека из Бостона. Человека еще более умного и упрямого, чем Грей. За каким чертом они это сделали? Если Грей представлял для них опасность, Финли опасен вдвойне. Так почему они так поступили? Зачем они взяли еще более умного следователя?» «Все очень просто», — сказал я. «Моррисон и Тил решили, что Финли — полный дурак». «Дурак?» — удивилась Роско. «Как такое могло произойти, черт возьми?» Тогда я повторил ей то, что рассказал мне Финли в понедельник за кофе с булочками в круглосуточном магазинчике. Про развод. Про то, в каком состоянии находился тогда Финли. Как он сам выразился. Произвел жуткое впечатление. Не мог связать двух слов. «С ним беседовали Моррисон и Тил», — сказал я. «По мнению Финли, он был самым худшим соискателем вакансии. Выставил себя полным идиотом. Он был просто поражен, когда его взяли на это место. Теперь понятно, почему это произошло. Тил и Моррисон как раз и искали идиота». Роско рассмеялась. От этого мне стало лучше. «Господи», — сказала она, — «какую шутку сыграла судьба. Моррисон и Тил все спланировали. Грей представляет для нас угрозу, — сказали они. — Лучше его заменить на дурака, выбрать худшего из возможных кандидатов». «Точно», — подтвердил я. «Что они сделали? Они выбрали контуженного идиота из Бостона. Но к тому времени, как этот идиот приступил к работе, он успел успокоиться и снова стать спокойным и умным человеком, каким всегда и был». В течение 2 миль Роско улыбался, размышляя об этом. Затем мы поднялись на небольшой пригорок и начали спускаться к Маргрейву. Напряжение росло. Мы словно приближались к зоне военных действий. На какое-то время мы ее покинули. Возвращаться назад было неприятно. Я ожидал, что мне станет гораздо лучше, когда я определю своих соперников. Но все оказалось не так, как я надеялся. Мы играли не на ничейной территории. Приходилось вести игру на территории врага. Против меня будет весь город. Он куплен с потрохами. Никто не останется в стороне. Мы неслись под горку на 70 милях в час, навстречу опасностям. Дело было значительно хуже, чем я думал. Въехав в город, Роско сбросила скорость. Большой кадиллак мягко покатился по зеркально-гладкому асфальту Маргрейва. Магнолии и кизил справа и слева сменились бархатными газонами и ухоженными вишнями. Стволы деревьев сверкали так, будто кору ежедневно протирали вручную. Возможно, в Маргрейве это действительно так и обстояло. Вероятно, фонд клинера кому-то платил за эту работу очень приличное жалование. Мы проехали мимо опрятных магазинчиков, пустых и довольных жизнью, процветающих на незаработанную $1000 в неделю. Объехали сквер с памятником Каспару Тилу. Проскочили мимо поворота к дому Роско с выбитой входной дверью. Мимо кафе. Мимо скамеек под аккуратными маркизами. Мимо парка, разбитого на том месте, где когда-то были столовые и гостиницы для водителей и дальнобойщиков. Еще в те времена, когда Маргрейв был честным. Подъехали к полицейскому участку, свернули на стоянку. Бентли Чарли Хаббл стоял на том самом месте, где я его оставил. Роско заглушила двигатель, и мы некоторое время сидели в машине. Нам не хотелось выходить. Мы пожали друг другу руки. Роско протянула правую, я левую. Короткий жест, пожелание удачи. Мы вышли из машины. Шагнули в бой. В прохладе полицейского участка никого не было, если не считать Бейкера за столом в дежурном помещении и Финли, направлявшегося в кабинет, отделанный красным деревом. Увидев нас, он махнул рукой. «Фил вернется через 10 минут», — сказал Финли. «А у нас возникли кое-какие проблемы». Он затащил нас в кабинет и закрыл за собой дверь. «Звонил Пикар», — сказал Финли. «Что у него случилось?» — спросил я. «Охраняемый дом. Куда спрятали Чарли с детьми, ты понял? Ведь все должно оставаться неофициальным, да?» «Так сказал Пикар. Он и так превысил полномочия». «Вот именно», — подтвердил Финли. «В этом-то все дело. Пикар не может выделить для охраны дома людей. Нужно, чтобы кто-то находился вместе с Чарли. Пока что он занимался этим сам, но так больше не может продолжаться. У Пикара нет времени. Еще он считает это неприличным, понимаешь? Чарли — женщина, вместе с ней девочка и все такое. Малышка его до смерти боится». Он посмотрел на Роско. Та сразу поняла, к чему он клонит. «Пикар хочет, чтобы я подежурила там?» — спросила она. «Только 24 часа», — заверил ее Финли. «Больше он не просит. Ты согласна?» Роско пожала плечами, улыбнулась. «Без вопросов. Один день я как-нибудь выкрою. Если только вы дадите слово вернуть меня сюда, когда начнется главное веселье». «Это железно», — сказал Финли. «Веселье не начнется до тех пор, пока мы не выясним все подробности. А как только они у нас будут, Пикар сможет действовать официально. Тогда он направит в охраняемый дом своих агентов, и ты сможешь вернуться сюда». «Ну хорошо», — согласилась Роско. «Когда мне ехать?» «Прямо сейчас», — сказал Финли. «Пикар будет здесь минуты на минуту». «Значит, ты сразу решил, что я дам согласие?» — спросила Роско. Финли хитро усмехнулся. «Как я уже говорил Ричеру, ты у нас самая лучшая». Мы с Роско прошли через дежурное помещение и вышли на улицу. Достав из «Шевроле» сумку со своими вещами, молодая женщина поставила ее на асфальт. «Надеюсь, увидимся завтра», — сказала она. «Ты не боишься?» «Ничегошеньки не боюсь. Где может быть безопаснее, чем в охраняемом доме ФБР, а? Но я буду скучать по тебе, Ричард. Я еще не готова к расставанию с тобой». Я пожал ей руку. Она поцеловала меня в щеку. Встала на цыпочки и быстро чмокнула. Финли распахнул дверь участка. Скрипнул резиновый уплотнитель. Высунув голову, Финли окликнул Роско. «Веди Пикара в ход дела». Роско кивнула. Мы стояли на солнце и ждали. Через пару минут на стоянку свернул голубой седан Пикара. Затормозил рядом с нами. Сложившись пополам, огромный негр вылез из машины и распрямился. Заслонил нам солнце. «Я очень признателен, Роско», — сказал он. «Честное слово, ты меня здорово выручаешь». «Не бери в голову», — успокоила его Роско. «Ты ведь тоже нам помогаешь, ведь так? Куда ты меня отвезешь?» Пикар хитро усмехнулся, кивнул на меня. «Не могу сказать. тем более перед гражданским. Я и так превысил полномочия. Я попрошу потом ничего не рассказывать Ричару, хорошо? А ты, Ричард, не дави ни на нее, ни на Чарли. Договорились? Договорились, — сказал я. Не буду давить, она и так мне все расскажет. Вот и отлично. Кивнув, он взял сумку Роско, кинул ее на заднее сиденье. Они с Роско сели в машину, выехали со стоянки и повернули на север. Я помахал им вслед. Машина скрылась из виду. Глава 23. Детали. Сбор улик. Наблюдение. Это основа любого дела. Необходимо занять место и смотреть долго и пристально, чтобы увидеть все, что нужно. Пока Роско будет варить кофе для Чарли Хаббл, а Финли будет сидеть в кабинете, отделанном красным деревом, я собирался следить за тем, что происходит на складе клинера. Долго и пристально, до тех пор, пока не пойму, что именно там происходит. Возможно, на это мне потребуется 24 часа. Возможно, Роско вернется раньше меня. Сев в Бентли, я проехал 14 миль до развилки. Сбросил скорость, проезжая мимо складов. Первым делом нужно найти наблюдательный пункт. Дорога для машин, заезжающих на автостраду, чтобы ехать на север, ныряет под дорогой для машин, съезжающих с автострады. Получается своеобразный низкий тоннель. Верхнее дорожное полотно поддерживают широкие бетонные опоры. Я решил устроиться за одной из этих опор. Я буду скрыт в полумраке, а небольшое возвышение откроет вид на все склады. Вот где будет мой наблюдательный пункт. Разогнав Бентли, я поднялся на автостраду и поехал на север в Атланту. Мне потребовался час. Я внимательно смотрел по сторонам. Искал квартал дешевых магазинов и нашел его без труда. Увидел нужную улицу. Автосервис, оптовая продажа бильярдных столов, подержанная офисная мебель. Я остановился перед магазином торгового оборудования. Напротив были два магазинчика товаров первой необходимости. Я зашел в левый. Дверь привела в действие колокольчик. Продавец за прилавком поднял голову. Обычный продавец, белый, с черной бородой, в камуфляже, в высоких ботинках. В левом ухе большое золотое кольцо. Он был похож на пирата. Может быть, служил в армии, может, просто хотел сделать вид, что служил. Продавец приветливо кивнул. У него имелось все, что было мне нужно. Я выбрал оливковые камуфляжные штаны и рубашку. Нашел камуфляжную куртку, в которую смог влезть. Тщательно осмотрел карманы. Мне нужно спрятать Desert Eagle. Затем я отложил фляжку и приличный полевой бинокль. Оттащил все к кассе, достал пачку сотенных купюр. Бородатый продавец посмотрел на меня. «Еще мне не помешает дубинка», — сказал я. Продавец еще раз посмотрел на меня и на пачку сотенных. Нырнул под прилавок и достал довольно тяжелую коробку. Я выбрал толстую дубинку длиной около 9 дюймов. Это была кожаная трубка, сплюснутая с одной стороны, чтобы удобнее держать. Внутри слесарная пружина. Такие засовывают в трубы перед тем, как их гнуть. Трубка набита свинцовой дробью. Эффективное оружие. Я кивнул, расплатился и вышел из магазина. Когда я закрывал дверь, колокольчик зазвонил снова. Проехав на Бентли еще пару сотен ярдов, я остановился перед автосервисом, обещавшим тонирование стекол. Посигналив, дождался, что из двери высунулся мастер. «Вы сможете тонировать стекла этой машины?» — спросил я. «Вот этой? Конечно. Я могу тонировать все, что угодно». «И сколько времени это займет?» Мастер подошел к Бентли и провел пальцем по шелковистой обшивке салона. «Такая машина нуждается в первоклассной работе», — сказал он. «Потребуется дня 2, а то и 3». «Сколько?» Мастер погладил сверкающий капот, шумно втянув воздух сквозь зубы. Так поступают все автомеханики, когда их спрашивают о цене. «Пару сотен», — наконец сказал он. «Столько будет стоить первоклассная работа, а меньшего такая машина не заслуживает». «Я заплачу 250», — сказал я, — «за лучше, чем первоклассную работу, и вы одолжите мне свою машину на эти 2-3 дня, хорошо?» Снова шумно втянув воздух, мастер похлопал по крыше. «Договорились, дружище». Сняв ключи от Бентли с кольца Чарли, я поменял английский лимузин на 8-летний Кадиллак цвета авокадо. Ездил он весьма прилично и был настолько неприметным, насколько это возможно. Бентли — прекрасная машина, но совсем не то, что мне было нужно для мобильного наблюдения. Она, наоборот, привлекает к себе всеобщее внимание. Выехав из Атланты, я остановился на заправке. Залил большой бензобак Кадиллака до краев и купил шоколадных батончиков, орешков и несколько бутылок воды. Затем воспользовался туалетной кабинкой, чтобы переодеться. Надел обмундирование армейского образца, а свою старую одежду выкинул в мусорный контейнер. Вернулся к машине. Положил Desert Eagle в продолговатый внутренний карман новой куртки. Готовый и запертый. Насыпал горсть патронов в верхний наружный карман. Положил нож Моррисона с выкидным лезвием в левый боковой карман, а дубинку в правый. Орешки и батончики я распределил по остальным карманам. Налил воду во фляжку и принялся за работу. Мне потребовался еще час на то, чтобы вернуться в Маргрейв. Я направил старый Кадиллак направо по развязке, повернув на север. Сдал сотню ярдов назад и остановился на ничейной территории, между двумя аппарелями. Там, где меня не увидят те, кто съезжает с автострады и заезжает на нее. Кадиллак увидят только те, кто будет проноситься по автостраде мимо Маргрейва, а им до меня не будет никакого дела. Я открыл крышку капота, запер машину и оставил ее так. Она стала буквально невидимой. Сломавшийся старый седан на обочине — зрелище настолько обыденное, что его не замечаешь. Затем я перелез через невысокую бетонную ограду у развилки. Спустился вниз по крутой насыпи, побежал на юг. Бежал до тех пор, пока не укрылся в невысоком тоннеле. Пробежал под широкой лентой автострады и спрятался за бетонной опорой. У меня над головой проезжали грузовики, спускавшиеся с автострады на шоссе к Маргрейву. Ревели двигатели, машины устремлялись к складам клинера. Я устроился поудобнее за бетонной опорой. Наблюдательный пункт я выбрал отличным. Ярдов 200 по горизонтали, футов 30 по вертикали. Передо мной словно раскрывалась диорама. Бинокль оказался очень приличным. На территории складов стояли 4 отдельных здания, внешне одинаковые, выстроившиеся в линейку под небольшим углом относительно того места, где я находился. Вся территория была обнесена серьезной оградой, обилием колючей проволоки. Все 4 здания имели отдельные заборы, в каждом внутреннем заборе были ворота. Ворота в наружной ограде выходили на дорогу, ведущую к шоссе. На складах кипела бурная деятельность. Первое здание было совершенно безобидным. Широкие ворота распахнуты настежь. Туда въезжали и выезжали машины местных фермеров. Погрузка и разгрузка происходила у всех на виду. Прочные холщовые мешки, чем-то набитые. Быть может, сельскохозяйственная продукция, быть может, семена или удобрения. То, что нужно фермерам. Я понятия не имел, что именно, но никакой тайны. Все машины были местными. На всех номера Джорджии, ничего крупного, что могло бы пересечь всю страну на север или на запад. Первый склад был чист, это не вызывало сомнений. То же самое можно было сказать про второй и третий склады. Там ворота были также распахнуты настежь. Вся деятельность происходила во дворе, на глазах у всех. Никакой тайны. Машины другие, но все местные. Я не смог разобрать, что они возили, возможно, мелкие партии товаров в местные магазинчики, а, может быть, какую-то продукцию. На третьем складе я заметил большие бочки. И также ничего подозрительного. Четвертый склад оказался тем, что я искал. Он был последним в ряду. Идеально выбранное место. Логичное. Четвертый склад был загорожен оживленной суматохой первых трех. А так как он был последним, то местным фермерам не приходилось проезжать мимо него. Никто в него не заглядывал. Идеальное место. Определенно, это было как раз то, что я искал. Позади склада, ярдах в 75, в поле стояло расщепленное дерево. То самое, которое Роско узнал на фотографии Столлера, Хаббла и желтого грузовика. Если фотограф находился во дворе, дерево как раз должно было попасть в край кадра. Я понял, что это то самое место. Широкие ворота склада были закрыты. Ворота в ограде были закрыты. Рядом с ними дежурили двое охранников. Даже с расстояния в 200 ярдов в бинокль были видны их бдительные взгляды и настороженность движений. Эти охранники действительно несли службу. Какое-то время я следил за ними. Они расхаживали вдоль ограды, но больше ничего не происходило. Тогда я перенес все свое внимание на шоссе. Стал ждать грузовик, направляющийся на четвертый склад. Ждать пришлось долго. Коротая время я стал петь. Перебрал все известные мне варианты «Смятения души». Эту песню исполняют абсолютно все. Она считается народной. Никто не знает ее автора. Никто не знает, откуда она появилась. Возможно, пришла из дельты Миссисипи. Эта песня для тех, кто не может сидеть на месте. Хотя, быть может, так было бы лучше. Для таких, как я. Я провел в Маргрейве почти целую неделю. Так долго по своей воле я еще нигде не задерживался. Наверное, я останусь здесь навсегда. Вместе с Роско. Потому что нам вдвоем очень хорошо. Я уже начинал представлять будущее рядом с ней. Оно мне нравилось. Но возникнут кое-какие проблемы. Когда поток грязных денег клинера иссякнет, Маргрейв развалится. Оставаться будет негде. Мне снова придется кочевать. Как пелось в той песне, что звучала у меня в голове. Народная песня, написанная словно про меня. В глубине души я считал, что ее сочинил слепой Блейк. Ему пришлось побродить по свету. Он проходил по этому самому месту, только тогда вместо бетонных опор здесь стояли раскидистые деревья. 60 лет назад слепой Блейк шел по дороге, за которой я сейчас наблюдал, и, возможно, пел песню, которую я сейчас пел. Эту старинную песню пели мы с Джо. Так мы шутили над кочевой армейской жизнью нашей семьи. Мы вылезали из транспортного самолета неизвестно где и приезжали в пустой барак. И через 20 минут начинали петь эту песню. Как будто мы уже успели пожить здесь и были готовы снова тронуться в путь. Я прислонился к бетонной опоре и пел эту песню за себя и за брата. Мне потребовалось 35 минут, чтобы исполнить все вариации, один раз за себя и один раз за Джо. За это время на склады приехало с полдюжины машин, все местные. Запыленные грузовики с номерами Джорджии. Ничего покрытого грязью дальних странствий. Ничего, направляющегося к четвертому складу в глубине. Я негромко пел в течение 35 минут и так и не получил никакой информации. Но зато мне достались аплодисменты. Допев последний вариант, я услышал насмешливые хлопки, доносящиеся из полумрака за спиной. Обернувшись, я всмотрелся в темноту. Хлопки затихли, и я услышал шаркающие звуки. Разглядел смутный силуэт приближающегося ползком мужчины. Силуэт приобрел конкретное очертание. Бродяга. Длинные спутанные волосы, несколько слоев надетой друг на друга одежды. Глаза, ярко горящие на сморщенном грязном лице. Бродяга остановился в некотором отдалении от меня. «Кто ты такой, черт побери?» — спросил я. Смахнув с лица занавес волос, бродяга ухмыльнулся. «А ты кто такой, черт побери? Заявился ко мне домой и воешь?» «Это твой дом?» — спросил я. «Ты здесь живешь?» Поднявшись на корточки, бродяга пожал плечами. «Временно. Последний месяц. А ты имеешь что-то против?» Я покачал головой. «Я ничего не имел против. Этот человек должен был где-то жить». «Извини, что потревожил тебя», — сказал я. «До ночи я отсюда уйду». До моего носа дошел запах бродяги. Ничего хорошего. Он пах так, словно провел в дороге всю свою жизнь. «Оставайся сколько хочешь», — сказал бродяга. «Мы как раз решили перебираться отсюда. Жилище освобождается». «Мы?» — переспросил я. «Ты здесь не один?» Бродяга как-то странно посмотрел на меня. Обернулся и указал в пустоту за собой. Там никого не было. Мои глаза уже успели привыкнуть к темноте. Тоннель просматривался до самого конца, до следующей насыпи. Ничего. «Со мной моя семья», — — продолжал бродяга. «Мы рады познакомиться с тобой. На, нам пора двигаться дальше». Протянув руку в темноту, он достал вещмешок армейского образца с вытертой надписью «Рядовой первого класса такой-то», с личным номером и обозначением части. Закинув мешок за спину, бродяга пополз прочь. «Подожди», — окликнул его я. «Ты был здесь на прошлой неделе, в четверг?» Остановившись, бродяга полуобернулся. «Я прожил здесь целый месяц. В прошлый четверг ничего не видел». Я посмотрел на него, на его вещмешок. «Солдат. Солдаты никогда не вызываются добровольно что-либо делать. Это основное правило. Поэтому я опустился на бетон и достал из кармана шоколадный батончик. Завернул его в 100-долларовую бумажку. Бросил бродяге. Поймав батончик, он убрал его в карман. Молча кивнул. «Так что ты не видел в прошлый четверг?» — спросил я. Он пожал плечами. «Я ничего не видел. Это истинная правда. Но моя жена видела. Она много чего видела». «Хорошо», — медленно произнес я. «Ты не спросишь у нее, что она видела?» Он кивнул, обернулся и зашептал, разговаривая с пустотой. Снова повернулся ко мне. «Моя жена видела инопланетян», — сказал бродяга. «Вражеский звездолет, замаскированный под сверкающий черный грузовичок. Из него вылезли два инопланетянина, переодетые людьми. Затем жена увидела огни в небе. Дым. Спускается космический корабль, превращается в большую машину. Выходит командующий звездной флотилией, одетый полицейским. Короткий, жирный тип. Потом с шоссе сворачивает белая машина. Но на самом деле это приземляется звездный истребитель. В нем двое, тоже на вид земляне. Пилот и второй пилот. Они устраивают танец прямо перед воротами, так как они прибыли из другой галактики. Жена говорит, это было восхитительно. Она любит такие вещи. Видит их повсюду, где бы ни появилась». Бродяга кивнул. Он говорил искренне. «Я все пропустил», — он махнул в пустоту за собой. «Надо было искупать малышку. Но моя жена все видела. Она такое любит». «Она ничего не слышала?» — спросил я. Бродяга передал мой вопрос жене. Услышал ее ответ и покачал головой, словно я был сумасшедшим. «Хе, инопланетяне не издают никаких звуков», — сказал он. «Но второго пилота изрешетили из шоковых бластеров, и он приполз сюда. Умер от потери крови на том самом месте, где ты сейчас сидишь. Мы пытались ему помочь, но если рана нанесена шоковым бластером, то тут уж ничего не поделаешь, правда? В воскресенье его забрали санитары». Я кивнул. Бродяга пополз прочь, таща за собой вещмешок. Проводив его взглядом, я снова занял место за опорой. Стал наблюдать за дорогой, размышляя по поводу рассказа жены бродяги. Показания свидетеля. Верховный суд они бы не убедили, но я, черт побери, ему поверил. В конце концов, это мой родной брат прилетел на звездном истребителе и исполнил танец у ворот склада. Прошел еще час, прежде чем я увидел что-то интересное. Я успел съесть один батончик и выпил почти пинту воды. Я сидел и ждал. На шоссе появился грузовик приличных размеров, направляющийся на юг. Приблизившись к воротам склада, машина сбросила скорость. В бинокль я разобрал номера штата Нью-Йорк. Грязно-белые прямоугольники. Грузовик прокатился по гравийной дорожке и остановился перед четвертыми воротами. Охранники распахнули ворота и подали знак заезжать. Грузовик снова остановился, и охранники закрыли за ним ворота. Водитель сдал задом к воротам склада, вышел из машины. Один из охранников залез в кабину грузовика, другой поднял створку ворот. Грузовик заехал задом в здание, и ворота опустились. Водитель из Нью-Йорка остался во дворе, потягиваясь на солнце. Вот и все. От начала до конца около 30 секунд, не привлекая лишнего внимания. Я ждал, смотрел. Грузовик пробыл внутри 18 минут. Затем ворота снова поднялись, и охранник выехал на улицу. Ворота сразу же опустились, и охранник выпрыгнул из кабины. Парень из Нью-Йорка занял место за рулем, а охранник побежал открывать ворота. Грузовик выехал на шоссе, повернул на север и проехал в 20 ярдах от того места, где я стоял, прислоняясь к бетонной опоре. Грузовик с ревом поднялся на автостраду и влился в поток машин, направляющихся на север. Почти сразу же второй грузовик, покинув поток машин с севера, съехал на шоссе. Такой же, как и первый. Тот же тип, те же размеры, та же грязь дальней дороги. Грузовик затрясся на дороге к складам. Я прильнул к окулярам бинокля. Номера Иллинойса. Грузовик прошел через тот же ритуал. Остановился у ворот, подал задом к воротам склада, охранник сменил водителя. Ворота поднялись ровно настолько, чтобы заглотить грузовик в темноту склада. Быстро и эффективно. Опять около 30 секунд от начала и до конца. Все в строгой тайне. Водителей дальнобойщиков не допускают в склад. Им приходится ждать на улице. Машина из Иллинойса была обслужена быстрее. 16 минут. Водитель занял место за рулем и выехал на автостраду. Проехал в 20 ярдах от меня. Наша теория гласила, что машины загружаются из запасов и направляются на север, в большие города. Пока все шло в соответствии с теорией, я не находил в ней никаких изъянов. В течение следующего часа ничего не происходило. Четвертый склад оставался заперт. Я страдал от безделья, начинал жалеть о том, что бродяга ушел. Можно было бы поболтать с ним. Наконец я увидел третий грузовик. Подняв бинокль, я различил номера Калифорнии. Тот же тип, грязно-красный. Машина свернула с шоссе и направилась в дальнюю часть склада. Обряд слегка изменился. Грузовик въехал в ворота, но на этот раз водитель не менялся. По-видимому, этот парень имел право заглянуть внутрь склада. Опять ожидание. 22 минуты. Ворота поднялись, и машина выехала во двор. Направилась к автостраде. Я принял молниеносное решение. Пора ехать. Я хотел заглянуть в кузов одного из этих грузовиков. Поэтому я вскочил на ноги, схватил бинокль и фляжку. Пробежал по тоннелю на север. Забрался по крутому откосу и спрыгнул с ограды. Поспешил к Кадиллаку, захлопнул капот и сел за руль. Завел двигатель и тронулся. Влился в поток, дал полный газ и понесся на север. По моим расчетам, красный грузовик опередил меня минуты на 3-4, не больше. Я разогнал большой старый Кадиллак и помчался на большой скорости. Я надеялся, что нагоняю грузовик. Через несколько миль он показался впереди. Сбросив скорость, я пристроился за ним на безопасном расстоянии, ярдах в 300. Между нами было не меньше полудюжины машин. Я немного успокоился. Согласно теории канделябра, выдвинутой Роско, мы держали путь в Лос-Анджелес. Мы не спеша катили на север, скорость не больше 50 миль в час. Бензобак Кадиллака был почти полон, хватит миль на 300, быть может, на 350, а при такой скорости, возможно, и дальше. Только бы не прибавлять скорость. Если прибавить обороты изношенному 8-летнему 8-цилиндровому двигателю, он станет жрать горючее быстрее, чем поднимается пена над кофеваркой. Но равномерное неторопливое движение позволит мне проехать приличное расстояние без дозаправки. Быть может, даже 400 миль. Достаточно, чтобы добраться до Мемфиса. Мы ехали вперед. Грязный красный грузовик маячил в 300 ярдах передо мной, большой и неуклюжий. У южной окраины Атланты он повернул налево. Приготовился к броску на запад, через всю страну. Пока что теория распределения подтверждалась. Сбросив скорость, я еще немного отстал. Не хотел, чтобы у водителя возникли какие-то подозрения. Но, судя по тому, как грузовик перестраивался из ряда в ряд, водитель почти не использовал зеркала заднего вида. Я снова сократил разделявшее нас расстояние. Красный грузовик ехал вперед. Я держался в 8 машинах за ним. Время шло, вечерело. Я пообедал шоколадным батончиком, запив его водой. С радио у меня ничего не получилось. Это была какая-то хитроумная японская штучка. Судя по всему, владелец автомастерской снял его с другой машины. А может быть, приемник был краденый. У меня мелькнула мысль, как продвигается тонирование стекол Бентли. Интересно, что скажет Чарли Хаббл, получив свою машину назад с черными стеклами. Впрочем, вероятно, это будет не самое тяжелое испытание, выпавшее на ее долю. Мы ехали вперед. Так мы проехали почти 400 миль. 8 часов. Мы покинули Джорджию, пересекли Алабаму и въехали в северо-восточный угол Миссисипи. Стало темно. Осеннее солнце опустилось за горизонт далеко впереди. Машины зажгли фары. Несколько часов мы ехали в темноте. Мне начинало казаться, что я преследую красный грузовик всю свою жизнь. Наконец, около полуночи он начал сбавлять скорость. Еще через полмили свернул на стоянку для дальнобойщиков. Городок по имени Миртл. По моему мнению, до границы Теннесси оставалось еще 60 миль. Я тоже свернул на стоянку. Поставил кадиллак подальше от грузовика. Водитель вышел из машины. Высокий, плотный парень. Крепкая шея, широкие накачанные плечи. Смуглый, лет под 30. Руки длинные, как у обезьяны. Я его узнал. Это был сын клинера. Полный психопат. Я следил за ним. Он остановился в темноте, окружающий грузовик, зевнул, потянулся. Глядя на него, я представил его в четверг ночью, у ворот склада, исполняющего танец. Заперев грузовик, мальчишка-клинер направился к домикам. Выждав немного, я пошел следом за ним. Как я и предполагал, он зашел в туалет. Я задержался у газетного киоска на ярко освещенной площадке, следя за дверью. Затем клинер-младший заглянул в столовую. Уселся за столик, снова потянулся. Принялся неторопливо изучать меню, собираясь поужинать. Я решил, что это займет у него минут 25, возможно, полчаса. Я вернулся на стоянку. Мне хотелось заглянуть в кузов красного грузовика. Но я понимал, что нет никакой возможности сделать это на стоянке. Абсолютно никакой. Здесь полно народу, а неподалеку дежурят две полицейские машины. Стоянка залита ярким светом. С проникновением в кузов красного грузовика придется немного подождать. Я вернулся к домикам, втиснулся в телефонную будку и позвонил в полицейский участок Маргрейва. Мне сразу же ответил Финли. Я услышал его поставленный в гарвардский голос. Он сидел у телефона, ожидая моего звонка. «Ты где?» — спросил Финли. «Недалеко от Мемфиса. У меня на глазах грузовик загрузился на складе клинера, и я буду ехать за ним до тех пор, пока не получу возможность заглянуть в кузов. За рулем грузовика мальчишка-клинер». «Понял», — сказал Финли. «Звонил Пикар. Роско устроилась на новом месте. Надеюсь, сейчас она крепко спит. Пикар сказал, она просила передать, что любит тебя». «Если представится случай, передай, что я ее тоже люблю», — сказал я. «А ты будь осторожнее, выпускник Гарварда». «Сам будь осторожнее», — ворчливо буркнул Финли, кладя трубку. Я неторопливо вернулся к кадиллаку, сел в машину и стал ждать. Мальчишка-клинер вышел из столовой через полчаса. Направился к красному грузовику, вытирая губы тыльной стороной руки. Похоже, он сытно поужинал. Вот почему это заняло у него столько времени. Клинер скрылся из виду. Через минуту мимо меня прокатил красный грузовик. Но мальчишка не выехал на шоссе. Он свернул налево, направился к мотелю. Он решил провести ночь здесь. Красный грузовик подъехал к ряду домиков, остановился у второго от конца, прямо под ярким фонарем на столбе. Клинер-младший вылез из кабины и запер машину, достал из кармана ключ и отпер домик. Вошел внутрь и запер дверь за собой. В домике зажегся свет, затем опустились шторы. Ключ был у него в кармане. Мальчишка не заходил в контору, следовательно, он снял домик в столовой. Расплатился и взял ключ. Вот почему он торчал там так долго. Черт бы его побрал. Это создало определенные трудности. Мне нужно заглянуть в кузов грузовика. Мне нужны доказательства. Я должен убедиться в своей правоте и как можно скорее. До воскресенья оставалось 48 часов, а мне предстояло много дел. Очень много. Значит, придется забраться в грузовик прямо здесь, под ярким фонарем. Пока мальчишка-психопат будет находиться в 10 футах от меня, в номере мотеля. Не самая безопасная работа. Надо будет немного подождать. Дождаться, чтобы мальчишка крепко уснул. Тогда его не разбудят грохот и скрежет, когда я примусь за работу. Я подождал полчаса. Ждать дальше было нельзя. Я завел старый кадиллак и проехал по затихшей площадке. Кулачки были разболтаны, и клапаны стучали. В полной тишине двигатель чертовски шумел. Я поставил машину вплотную к красному грузовику, капотом к двери домика. Вылез через правую дверь. Остановился и прислушался. Ничего. Достав из кармана куртки нож Моррисона, я встал на передний бампер кадиллака, переступил на капот и поднялся на крышу. Застыл наверху, прислушиваясь. Ничего. Подойдя к грузовику, я схватился за крышу, подтянулся и оказался вверху. Как правило, у таких грузовиков крыша прозрачная, из пластика. Из него делают всю крышу или, по крайней мере, хотя бы окошко в металлическом листе. Это нужно для того, чтобы осветить внутренность кузова. Так удобнее грузить машину, а может быть, так дешевле. Производители готовы пойти на все, что угодно, лишь бы сэкономить еще один доллар. Крыша — самый простой способ проникнуть в кузов такого грузовика. Я распластался животом на пластиковой крыше, цепляясь ногами за кадиллак. Вытянув руку как можно дальше, я раскрыл нож. Проткнул пластиковую панель прямо в середине. Пропилил отверстие шириной 10 дюймов и длиной 18. Такое, чтобы можно было раздвинуть пластик и заглянуть внутрь. В домике зажегся свет. Желтый квадрат света упал на кадиллак, на борт грузовика, на мои ноги. Выругавшись, я подтянулся, забрался на крышу кузова. Распластался и затих, затаив дыхание. Дверь домика распахнулась. Мальчишка-клинер вышел на улицу, уставился на кадиллак. Наклонился, заглядывая в салон. Обошел вокруг грузовика, проверяя двери кабины, дергая за ручки. Крыша кузова качалась подо мной. Обойдя грузовик, клинер-младший проверил двери кузова. Подергал за ручки. Я услышал лязг запертых замков. Мальчишка несколько раз обошел вокруг грузовика. Я лежал, слушая звук его шагов. Он снова проверил кадиллак, затем вернулся в домик, хлопнула входная дверь, свет погас, желтый квадрат исчез. Я выждал еще 5 минут, просто лежал на крыше, не шелохнувшись. Затем я подтянулся на локтях, протянул руку к вырезу, который только что проделал, оттянул пластик вниз, сжимая его пальцами, подполз и заглянул в щель. В кузове было пусто. Совершенно пусто. Абсолютно ничего. Глава 24. Обратно до Маргрейва было 400 миль. Я очень торопился. Мне нужно было встретиться с Финлием и изложить ему новую версию. Я воткнул свой старый кадиллак рядом с новеньким кадиллаком Тила. Зашел в участок и кивнул дежурному. Тот кивнул в ответ. «Финли здесь?» — спросил я. «Он в кабинете, у него мэр». Пробежав через дежурное помещение, я заскочил в кабинет, отделанный красным деревом. Там были Финли и Тил. У Финли имелись для меня плохие новости. Я определил это по его поникшим плечам. Тил удивленно посмотрел на меня. «Вы вернулись в армию, мистер Ричард?» Я не сразу понял, что он имел в виду. Тил говорил про мой камуфляжный наряд. Я смерил его взглядом. Сам он был в блестящем сером костюме с шитьем. Галстук-шнурок с серебряной заколкой. «Не тебе учить меня, во что одеваться, осел!»

«Господи!» — пробормотал Финли. Он был в растерянности, не мог поверить услышанному. Ему так понравилась теория Роска. Он ее поздравил, пожал ей руку. «Канделябр!» Теория была хорошей. Настолько хорошей, что Финли не мог поверить в то, что она ошибочна. «Этого не может быть», — сказал он. «Мы были правы. Это же так логично. Вспомни, что говорила Роска. Вспомни карту. Вспомни цифры Грея. Все сходится. Это же очевидно, я это чувствую. Это транспортный поток, иначе быть не может. Я уже столько раз проходил через это». «Роска была права», — согласился я. «И то, что ты только что сказал, тоже справедливо. Подсвечник с вершиной в Маргрейве — это транспортный поток. Мы ошиблись только в одной мелочи». «В какой?» «Мы неправильно определили направление», — сказал я. «Мы получили все задом наперед. Поток идет в противоположном направлении. Та же самая ветвящаяся диаграмма, но только поток не вытекает из Маргрейва, а вливается в него». Финли кивнул. Он все понял. «Значит, здесь не загружают товар», — сказал он. «Здесь его выгружают. Преступники не сбывают запасы, они, наоборот, накапливают их. Здесь, в Маргрейве. Но запасы чего? Ты уверен, что деньги не печатаются где-то в другом месте, а потом свозятся сюда?» Я покачал головой. «Это невозможно. Молли твердо заявила, что в Штатах фальшивые деньги не печатают. Джо положил этому конец». «Так что же свозят сюда?» — спросил Финли. «Это нам предстоит выяснить. Известно лишь, что общий объем около тонны в неделю, и это поставляется в ящиках из-под кондиционеров». «Вот как?» — удивился Финли. «Вот что изменилось в прошлом году», — сказал я. «До прошлого сентября товар тайно вывозился из страны. Именно этим занимался Шерман Столлер. Экспорт кондиционеров не был прикрытием. В этом и состояла сама операция. Клинер вывозил из Штатов что-то, запрятанное в ящики из-под кондиционеров. Шерман Столлер возил их во Флориду, где они перегружались на судно. Вот почему он так разнервничался, когда его остановили за превышение скорости. Вот почему к нему среди ночи прибежал на помощь дорогой адвокат. Не потому, что Столлер торопился загрузить товар. Он торопился его выгрузить. А полиция Джексонвилля целых 55 минут крутилась рядом с машиной, доверху набитой грузом». «Но каким грузом?» — вздохнул Финли. «Не знаю», — сказал я. «Полицейские не сочли нужным проверить. Увидев запечатанные коробки с кондиционерами, совершенно новыми, с серийными номерами и клеймом, они решили, что все в порядке. Ящики из-под кондиционеров — чертовски хорошее прикрытие. Тот самый товар, который везут на юг. Ни у кого не вызовет подозрений партия новых кондиционеров, направляющаяся на юг, ведь так?» «Но все это прекратилось год назад?» — спросил Финли. «Правильно. Зная предстоящие операции береговой охраны, эти люди заранее заготовили столько, сколько смогли. Помнишь, удвоившись количество перевозок, отмеченное Греем? Затем они вообще прекратились, год назад, потому что вывозить из страны стало так же опасно, как и ввозить в нее, о чем мы первоначально подумали». Финли кивнул, злясь на себя. «Мы это упустили». «Мы многое упустили», — подтвердил я. «Шермана Столлера выгнали, потому что он перестал быть нужен. Мерзавцы решили сидеть на своих запасах и ждать, когда береговая охрана завершит свою операцию. Вот почему сейчас их положение очень уязвимо. Вот почему они в панике, Финли. На складе не остатки запасов, от которых нужно избавиться до воскресенья. Наоборот, они доверху забиты этой дрянью». Финли остался караулить у двери кабинета. Я сел за стол из красного дерева и позвонил в Нью-Йорк, в Колумбийский университет, на кафедру современной истории. Сначала все было достаточно просто. В секретариате мне ответила очень любезная женщина. Я спросил, нет ли на кафедре профессора с инициалами КК. Она сразу же сказала, что это профессор Кельвин Кельстейн. Работает на кафедре много лет. Судя по ее словам, выдающийся человек. Затем начались трудности. Я спросил, могу ли поговорить с Кельстейном. Женщина ответила, что он не может подойти к телефону. Он очень занят, и она не станет отвлекать его еще раз. «Еще раз?» — переспросил я. «А кто его уже отвлекал?» «Два полицейских из Атланты, штат Джорджия», — ответила женщина. «Когда это произошло?» «Сегодня утром. Они приходили сюда и были очень настойчивы». «Вы можете их описать?» Последовала пауза. Женщина вспоминала. «Они были похожи на латиноамериканцев», — наконец сказала она. «Больше я ничего не могу вспомнить. Тот, который говорил со мной, был очень обходительный, очень вежливый. Боюсь, больше я ничего не могу вам сказать». «Они уже встречались с профессором Кельстейном?» «Они условились на час дня. Насколько я понимаю, полицейские пригласили его пообедать с ними». Я стиснул трубку. «Так, слушайте, это очень важно. Полицейские спросили профессора по фамилии, или они назвали только инициалы, как и я?» «Они задали тот же самый вопрос, что и вы. Они спросили, есть ли на кафедре человек с инициалами КК». «Выслушайте меня. Выслушайте внимательно. Я прошу вас пойти к профессору Кельстейну прямо сейчас. Оторвите его от дел, чем бы он ни занимался. Скажите ему, что речь идет о жизни и смерти. Эти полицейские из Атланты не те, за кого себя выдают. Вчера вечером они были в Принстоне и убили профессора Уолтера Бартоломью». «Вы шутите?» — спросила женщина, срываясь на крик. «Я говорю совершенно серьезно. Меня зовут Джек Ричер. Насколько мне известно, профессор Кельстейн держал связь с моим братом Джо Ричером, работавшим в казначействе. Передайте ему, моего брата также убили». Женщина умолкла, судорожно перевела дыхание, затем заговорила снова, уже спокойнее. «Что должен сделать профессор Кельстейн?» «Две вещи. Во-первых, он не должен, повторяю, не должен встречаться с этими двумя латиноамериканцами из Атланты. Ни в коем случае». «Так». «Хорошо», — продолжал я. «Во-вторых, он должен немедленно отправиться в службу охраны университета. Немедленно, вы поняли? И ждать там меня. Я буду у вас через 3 часа. Кельстейн должен сидеть вместе с охранником и ждать моего приезда. Вы можете проследить, чтобы все было именно так?» «Да», — повторила женщина. «Пусть он позвонит из комнаты охраны в Принстонский университет. Ему расскажут про профессора Бартоломью. Это его убедит». «Хорошо», — сказала женщина. «Я позабочусь о том, чтобы все сделать, как вы говорите». «И назовите мою фамилию охране», — добавил я. «Я не хочу, чтобы у меня возникли какие-то проблемы. Профессор Кельстейн может описать, как я выгляжу. Передайте ему, я похож на своего брата». Я положил трубку, окликнул Финли. «У этих людей список Джо. Они послали 2 в Нью-Йорк. Один из них — тот тип, что забрал кейс Джо. Вежливый, обходительный. У них есть список». «Но как он к ним попал?» — спросил Финлей. — Его же не было в кейсе. Меня охватил страх. Я вдруг понял, как это произошло. Ответ был совершенно очевиден. «Бейкер», — сказал я. «Бейкер — член банды. Он снял еще одну копию. Ты ведь попросил его сделать ксерокопию списка Джо. Он снял 2 копии и отдал 1 Тилу». «Господи», — растерянно произнес Финлей. — «Ты уверен?» Я кивнул. «На это указывает и другое. Тил нас провел. Мы решили, что все остальные в участке чисты, но он просто никого не выдал. Так что сейчас мы не знаем, черт побери, кто замешан, а кто нет. Нужно поскорее убираться отсюда. Пошли». Мы выбежали из кабинета, через дежурное помещение, на улицу к машине Финли. «Куда?» — спросил он. «В Атланту, в аэропорт. Я должен лететь в Нью-Йорк». Финли завел машину и выехал на шоссе. «Бейкер был в деле с самого начала», — сказал я. «Надо было быть слепым, чтобы это не увидеть». В дороге я рассказал все Финли, шаг за шагом. В прошлую пятницу мы с Бейкером остались вдвоем в маленькой комнате допросов. Я протянул ему скованные руки, и он снял с меня наручники. Снял наручники с человека, которого должен был считать убийцей. Убийцей, изуродовавшим труп жертвы. А Бейкер спокойно остался с этим человеком наедине. Затем я попросил его проводить меня в туалет. Он вел себя беспечно и невнимательно. У меня была возможность его обезоружить и бежать. Тогда я думал, что Бейкер слышал мой разговор с Финлием и постепенно пришел к выводу о том, что я невиновен. Но на самом деле он с самого начала знал, что я невиновен. Бейкер знал, кто невиновен, а кто виновен. Вот почему он вел себя так беспечно. Бейкер знал, что я просто козел отпущения. Что страшного в том, чтобы снять наручники с невиновного, случайно подвернувшегося под руку? Зачем предпринимать какие-то меры предосторожности, провожая этого невиновного в туалет? Именно Бейкер привез Хаббла на допрос. Я еще тогда обратил внимание на его поведение. Он разрывался на части. Я решил, что ему неудобно вызывать на допрос родственника Стивенсона. На самом деле все объяснялось совсем иначе. Бейкер был в смятении, потому что попал в ловушку. Он понимал, что допрос Хаббла может обернуться катастрофой. Но, с другой стороны, он не мог не выполнить приказ Финлия, не вызвав у того подозрений. Бейкер попал в ловушку. И так плохо, и эдак. Затем была умышленная попытка скрыть личность Джо. Бейкер сознательно допустил ошибку при передаче отпечатков пальцев в архив, чтобы Джо так и остался неопознанным. Он знал, что Джо работал на правительство. Знал, что отпечатки Джо есть в базе данных в Вашингтоне. И поэтому приложил все силы к тому, чтобы это нельзя было установить. Но Бейкер сам разрушил свою ширму, слишком поспешно объявив об отрицательном результате.